Глава 18, в которой дамы знакомятся с загадочным судовладельцем. Были ли принесенные Димитрисом лекарства так хороши? Или организм леди Камилы и сам знал, как бороться с привычными болями, но утром она спустилась к завтраку и даже не слишком морщилась, повернувшись неудачно. «Так что?» — спросила Полина, допив кофе. «И на вечеринку к соседям пойдете?» «И на вечеринку пойду, и даже на пляж сейчас отправлюсь». Леди Камила гордо задрала подбородок. «Во-первых, никакому радикулиту не сломить графиню Торнфилд. А во-вторых, господин Казанакис вчера мне прямо рекомендовал прогреться на солнце. Вот в воду не полезу», — добавила она с сожалением. «Ладно, тогда я скажу Юре, чтобы поставил шезлонги и зонты». Юра выслушал тетушку, кивнул и поплелся к навесу, под которым стояло всякое пляжное оборудование. Полина проводила его умеренно заинтересованным взглядом. Какой-то мальчик с утра был не такой, чересчур тихий и задумчивый. Своих детей мисс Майнд пока не завела, но с племянниками возилась достаточно, чтобы точно знать, если ребенок ведет себя тихо, значит, или обдумывает пакость, или уже пакостит. Конечно, Юра уже довольно большой, можно сказать, не ребенок, а подросток, но дешевле проверить, чем потом расхлебывать. «О чем задумался?» — поинтересовалась она небрежно, стоя у кромки воды и разглядывая треугольный белый парус вдалеке. Мальчик тяжело вздохнул. «Скажи, а в чем полагается идти на такой вот прием в саду?» Полина посмотрела на него с недоумением. «В твоем приглашении было что-нибудь написано о форме одежды? Ну, там фрак, смокинг, черный галстук?» Юра хихикнул. «Нет, не было. И в нашем не было. Значит, свободный стиль. Вот как к Соне на вечер ходили, так и сюда. Я в джинсах ходил, но не того. Порвались», — вздохнул он. «А с собой брал только одни, лето же жарко. А в шортах как-то неудобно». «Порвались? Сами, надо полагать». «Ну, почти». Пожав плечами, Полина шагнула в воду. «Ну, значит, сейчас искупаемся и съездим в Керкеру. Думаю, что уж джинсы мы там сможем купить». Повеселевший Юра бросился вперед, окатив ее брызгами, поднырнул под волну и поплыл вперед. От прогулки по Керкере леди Камила отказалась наотрез. Полина вызвала все того же усатого водителя Афанасия, который давным-давно встречал их в порту, и они отправились за покупками. Так что обо всем, что происходило после обеда на вилле Магнолия, они с Юрой узнали вечером и по рассказам. К их возвращению, а вернулись тетушка и племянник в начале седьмого вечера, все уже успокоилось. Правда, Биддер так поджимала губы, что казалось, будто вместо рта в ее лице прорезана узкая щель. От леди Камилы пахло мятой и валерьянкой, а Бонни лежал на своем коврике с таким несчастным видом, словно за обедом полагавшийся ему кусок курицы слопал мимохожий кот. Юра умчался в свою комнату принимать душ и изучать купленную им монографию о судебной магии в Древней Элладе. А Полина отдала камеристке несколько бумажных пакетов и попросила: «Отнесите, пожалуйста, на кухню. Тут маслины с рынка, виноград и бублики. Хрисула сегодня не придет, а я всегда из гостей возвращаюсь ужасно голодная». Упоминавшаяся выше щель на лице Питер расширилась, и та приняла покупки. Полина повернулась к леди Камиле и спросила: «Что случилось?» «Не спрашивайте». Камила махнула рукой самым раздосадованным видом. «Не буду», — покладисто согласилась Полина. Она устроилась в удобном кресле так, чтобы косые солнечные лучи были заслонены листьями винограда, обвивавшего террасу, и раскрыла свежий номер ежемесячного обозрения артефакторики. Камила недолго боролась сама с собой и сказала: «Представьте себе, днем после вашего отъезда Бидер пошла гулять с Бонни. Этот маленький негодяй сорвался с поводка. Да-да, я о тебе говорю. Она строго погрозила пальцем провинившемуся. Бульдог шумно вздохнул и уронил голову на лапы. Так вот, он сорвался с поводка и убежал. И вернулся вот совсем недавно, час назад. Весь в грязи, будто в болоте копался. Бидро пришлось его купать, и у меня из-за этого начинается мигрень. «Из-за купания?» — уточнила Полина. «Ах, из-за всего!» Я волновалась, что Бонни потеряется, а потом из-за того, что Бидер терпеть не может его мыть, и значит, будет молчать целую неделю. А она это делает... «Виртуозно», — Полина кивнула. «Устрашающе! Но мы ведь не сдадимся?» Леди Камила только рукой махнула. «Не травите душу!» «Так что? И это все? Из-за чего такая трагическая обстановка?» «Еще приходил секретарь Сони Мингард. Этот, как его, Шмидт. Спрашивал, нет ли у нас случайно нот Орфея и Эвридики. У нас? Именно. И что ему было нужно на самом деле? Понятия не имею, но это выглядело странно. Да уж, вилла Магнолия — предпоследнее место, где я стала бы искать нотную библиотеку. — нахмурилась Полина. — Не говоря о том, что у Сони есть портальный амулет, и господин Шмидт вполне может быстренько смотаться в Керкеру, в музыкальный магазин и вернуться. Мало этого, он попросил разрешения вымыть руки и отсутствовал достаточно долго, чтобы можно было не только руки, но и целиком ополоснуться. Я отправила Бидер присмотреть за ним, но не могла же она войти в ванную комнату, занятую мужчиной. «А что, Шмидт мыл руки на втором этаже? Чем его не устроила гостевая ванная комната? Да и вообще, он же пришел из соседней виллы. Чем так запачкался по дороге? Рыл ямы вместе с Бонни?» «Все это странно», — заключила леди Камила, поднялась из кресла и неторопливо прошествовала в дом. «Дорогая, я иду собираться на прием у Монолакисов, и вам советую заняться тем же самым. Мы не можем себе позволить плохо выглядеть». «Сейчас пойду», — кивнула Полина. «А больше никто не появлялся?» Кто-то звонил в колокольчик у калитки, но Бидер как раз гуляла с Бонни. Донесся голос Камилы, и дверь за нею закрылась. На террасе воцарилась тишина, нарушаемая лишь сопением бульдога, мерным шумом волн, да жужжанием пчелы, исследовавшей распустившуюся у перил пурпурную розу. Полина с досадой захлопнула журнал и встала. Пошла к двери, посмотрела на Бонни и спросила. «Сбежал? Могу понять. Свобода от поводка прекрасна, но мне очень хотелось бы знать, где ты ухитрился перепачкаться». Маленький черный пес снова шумно вздохнул. Стемнело быстро, как всегда бывает в южных широтах. Вот только что на полнеба разливался закат, и уже упала темнота. В саду загорелись магические фонарики, размещенные среди ветвей. Вечеринка достигла пика, шампанское сменилось коктейлями, и голоса звучали громче. Хозяйка дома, широко улыбаясь, постучала ножом по бокалу и громко сказала: «А теперь сюрприз!» Разговоры среди гостей стихли, и Маргарита Монолакис продолжила: «А еще точнее, два сюрприза. Во-первых, для вас споет несравненная Соня Мингард». Переждав аплодисменты, она продолжила: «А во-вторых, мой сын подготовил кое-что для этого вечера. Аристотель Монолакис. Прошу». Мальчик вышел вперед. Лицо его было чрезвычайно серьезным. Он взмахнул руками, как взмахивает ими дирижер, отпуская на волю звук, и с его правой ладони в небо медленно поднялся огненно-золотой шар. По мере подъема он увеличивался, наконец остановился высоко над головами гостей. По бокам шара побежали красные трещины, и он взорвался, рассыпая вокруг алые, синие, желтые цветы, похожие на астры. Дамы слаженно ахнули, Но с руки Аристотеля сорвался новый шар, синий, и раздались первые ноты арии. Соня Мингард пела акапелла, и ее волшебный голос, казалось, проникал в сердце каждому, даруя надежду, утешение, веру. Соня пела, в небо поднимались все новые шары, гости завраженно молчали. Леди Камилла, сама того не замечая, схватила подругу за руку. Полина покосилась на нее. Глаза Камиллы блестели слезами. Прозвучала последняя нота, погасли разноцветные астры. В наступившей тишине слышен был только шум волн. Прошло несколько мгновений, прежде чем гости отмерли и зааплодировали. Аристотель, бледный, с капельками пота на висках, неловко оглянулся. Маргарита подставила ему табурет и легко погладила по затылку. Засмеялась какой-то шутке Соня, зазвенел бокал, и магия этого вечера не исчезла, нет, но отступила, скрылась в тени деревьев. «А мальчик — талантливый маг», — отметила Полина. «Интересно, огневик или мастер иллюзий?» «Вряд ли огневик. Они к 14 годам еще настолько не раскрываются». Леди Камилла покачала головой. «Ну, может быть. Пойду добуду себе коктейль. Вам принести?» «Нет, спасибо». «Я вижу там госпожу Эфигению. Давно хотела с ней поговорить». И леди изящно проскользнула между гостями в сторону ярко освещенного крыльца, где расположилась в широком кресле грузная госпожа Эфигения, чьи пирожные и пироги славились далеко за пределами поселка. «Странное место, Ахарави», — думала Полина, пробираясь к столу с напитками. «Странное место, удивительные люди, необычный вечер. Глубокой осенью в Кембридже или морозной зимой в Москве я буду вспоминать теплое море, этот сад, огненные астры и голос Сони Мингард. Кстати, а что она пела?» Подойти к Соне было нереально. Каждый из гостей, а было их человек 50, желал лично высказать великой певице свой восторг. Пожав плечами, Полина осмотрелась и заметила в сторонке седые кудри и лиловый бархатный пиджак господина-секретаря. Клаус Шмидт стоял в сторонке, совсем рядом с оградой, и смотрел на море. «Господин Шмидт, подскажите, что исполняла наша дива?» Полина встала рядом с ним и тоже уставилась на серебрящуюся лунную дорожку. «Арию Орфея», — ответил секретарь и порывисто вздохнул. «Орфея? Разве это не мужская партия?» «Полина Виардо пела Орфея. Госпожа Мингард сочла, что ей это тоже доступно». Мужчина вздохнул еще горше. «Что-то не так, господин Шмидт?» «Ах, мисс Майнд, вы себе и представить не можете, что я натворил!» «Ну, вы же со мной поделитесь?» Полина деликатно похлопала его по руке. «Я мало разбираюсь в музыке, но дело совсем не в музыке!» Шмидт оглянулся, где-то в саду была скамейка. «Ага, вот она, прошу вас, присядем!» Скамейка стояла под густым раскидистым кустом с крупными листьями, так что, когда Полина устроилась на ней, о пестрой толпе гостей напоминал лишь неразборчивый говор да разноцветные магические фонарики на ветвях деревьев. «А фонарики-то начинают тускнеть», — отметила госпожа Разумова. «Значит, от начала праздника уже прошло часа 3 с лишним. Получается время к полуночи». «Итак, господин Шмидт, что случилось?» — спросила она. «Хенрик не мог найти ноты. Ну, Хенрик Кристенсен, аккомпаниатор Сони. Вообще-то это очень странно, потому что вчера она репетировала, и все было в наличии. Госпожа Мингард велела мне найти хотя бы Кефаро Сенсе Эвридиче». «Кефаро Сенсе Эвридиче, потерял я Эвридику», знаменитая ария Орфея из третьего акта оперы. «Да-да, мне сказали, что вы к нам заходили». «Мисс Майнд, я понимаю, что это было глупо». Шмидт прижал к груди пухлые белые руки, и Полина поразилась, как он ухитрился не загореть. «Но Отправившись в Керкеру экипажем, я бы не успел вернуться к началу вечера. А портальный кристалл... Я должен был его зарядить и забыл. И что же? В кристалле оставалась энергия на переход туда и обратно. Я добыл ноты, но теперь госпожа Мингард не сможет отправиться завтра на встречу. И всего-то, господин Шмидт, никаких проблем. Я поделюсь с вами своим амулетом. А вы потом зарядите оба, и свой, и мой. Зайдите ко мне завтра утром, вот и все. Секретарь долго и путанно благодарил Полину за неоценимую помощь, пока она не остановила его излияние вопросом. «Скажите мне, если это не секрет, конечно, когда вы к нам заходили за нотами, вы поднимались на второй этаж, да?» «Да, мисс Майнд. Прошу меня простить, но пока я бегал в деревню в надежде найти возможность зарядить кристалл, я попал в довольно странную ситуацию, понимаете?» «Пока нет. Я заблудился». «Что? Вот здесь? На 15 минутах пешего хода между виллами и Ахарави? Это суметь надо?» «Задумался, вот и свернул не туда», — пожал плечами Шмидт. «Если идти вон туда, вдоль берега, в сторону брошенных домов, там есть небольшая рощица. В ней, оказывается, источник». Ручей, впадающий в море, я видела». «Ну да, источник должен быть, конечно. Хотя странно, что так близко к берегу. А вот насчет заброшенных домов я не в курсе. Потом расскажете. Так в чем странность ситуации, кроме того, что вы заблудились?» «Давайте я доскажу. Так вот, источник не заброшен и не дик. Он обложен камнями, и при желании из него можно взять воду. Там я встретил вашего Бонни». «Кого?» — вытаращила глаза Полина. «Бонни? Бульдога вашей подруги, леди Камиллы. Он раскапывал начало ручья». Госпожа Разумова могла только моргать от удивления. Шмидт же продолжил. «Я, как мог, усовестил собаку и снова уложил камни на место. И перепачкался, конечно. Но самое странное не это». «Что же?» — секретарь оглянулся, придвинулся почти вплотную к уху собеседницы и проговорил еле слышно. «Я нашел там закопанную свинцовую коробочку, крохотную, с половину моей ладони, прямо под камнями, в воде, и я ее перепрятал». «Значит, какой-то ребенок лишился своего секретика», — Полина покачала головой. «В том и беда, мисс Майнд, что это не была детская игрушка. Это...» В этот момент кусты зашуршали, и раздался голос Юры. «Тёть Поль, ты куда пропала? Пойдем скорее, сейчас будут разыгрывать фанты». Послав рассказчику извиняющуюся улыбку, Полина встала и развела руками. «Завтра увидимся, господин Шмидт». «Да-да», — пробормотал тот. «Непременно». Вечеринка явно заканчивалась. Сияющая хозяйка дома стояла с бокалом шампанского в руке и выслушивала комплименты от гостей. Уже распрощались и ушли старший господин Стаматули, владелица винодельни, мэр городка и его супруга. Расцеловалась с Маргаритой и удалилась Соня Мингард, сопровождаемая секретарем и аккомпаниатором. Мелькнул возле выхода временный аптекарь господин Казанакис. Сублейтенант Стаматули подошел к Полине и леди Камилле. «Вы разрешите? Я загляну к вам завтра». «Конечно, Костас. Мы всегда рады вас видеть. А что, есть новости?» «Да не особо», — поморщился тот. «Расскажу завтра». «Хорошо, мы будем ждать». Коротко поклонившись, Костас догнал отца и с ним вместе вышел. Полина повернулась к леди Камилле. «Пора и нам?» «Да, пора. Сейчас Манолакис попрощается с очередным гостем, и мы пойдем ему на смену». «Манолакис? Вы хотите сказать, что вот этот плюгавый шкет и есть тот самый судовладелец?» Леди Камилла рассмеялась. «А чего вы ожидали, дорогая? Чернокудрого красавца, вроде капитана Блада?» «Ну, я даже не знаю. Просто мне очень нравится Маргарита, и по разговорам с ней я поняла, что мужа она любит. И потом, судовладелец — это море, корабли, команда. Удивительно, как вы, оказывается, романтичны!» Камила похлопала ее по руке. «Поверьте мне, я точно знаю. Недаром мой покойный муж был когда-то морским офицером. Судовладельцы — это просто торговцы. Аристидес Монолакис не водит корабли сквозь бури и туманы, не прокладывает курс и не приказывает повесить бунтовщиков на реи. Он сидит в скучной конторе и подсчитывает тонны груза». «Да», — с грустью сказала Полина. «Наверное, вы правы. Просто столько говорят о его удачливости, что я невольно распространила эту ауру и на внешность». Они подошли прощаться. Маргарита с удовольствием расцеловалась с Полиной, и та сделала шаг в сторону, оказавшись прямо напротив господина Монолакиса. «Замечательный вечер», — улыбнулась она. «Ваша жена не только прекрасна, как богиня, но еще и талантлива». «О, да». Голос хозяина дома оказался таким же скучным, как его внешность. «Маргарита приносит мне удачу». Полина взглянула ему в глаза, еще раз растянула губы в улыбке и медленно пошла к выходу. Когда леди Камила подошла, подруга взяла ее за локоть и тихо сказала: «Напомните мне, пожалуйста, чтобы я никогда в жизни не вздумала переходить дорогу господину Монолакису».